Это долгая история, сказал Ника. Долгая и очень страшная. Я собирался спросить, что он имеет в виду, но тут Талия присела на корточки. К оружию! Я вытащил анаклаузмус. Вид у меня наверняка был устрашающий, ведь в другой руке я держал горшок с гвоздикой. Мне пришлось поставить его на землю. Ника также обнажил свой черный. Мы стали спина к спине. Талия наложила стрелу на тетиву. «Что случилось?» – прошептал я. Казалось, она прислушивается. Потом ее глаза расширились. Вокруг нас материализовалась дюжина демонов. Они были наполовину женщинами, наполовину летучими мышами. Лица их представляли собой курносые волосатые физиономии с клыками и выпущенными глазами. Тела скрывались под сероватым матовым мехом и доспехами, составленными из множества отдельных частей. У них были высохшие руки, когти на крыльях, кожистые крылья, торчащие из лопаток, и короткие кривые ноги. Видок, в общем-то, довольно смешной, если бы не кровожадный блеск в глазах. «Керы?» — пояснил Ника. «Что-что?» — переспросил я. «Это духи войны. Они питаются кровью погибших». «Замечательно!» — отозвалась Талия. «Прочь!» — приказал демонам Ника. «С вами говорит сын Аида!» Керы зашипели. На их губах выступила пена. Они опасливо поглядывали на наше оружие, но что касается приказа Ника, то мне казалось, будто он не произвел на них никакого впечатления. «Аид скоро потерпит поражение», — прорычала одна из кер. «Наш новый хозяин развяжет нам руки». «Новый хозяин?» Ника прищурился. Предводительница кер, застав Ника врасплох, бросилась вперед так быстро, что могла бы разорвать его на части, если бы Талия не выстрелила прямо в ее уродливую мышиную физиономию, отчего это существо растворилось в воздухе. Остальные керы кинулись в атаку, и Талия, бросив лук, выхватила свои ножи. И я пригнулся, меч Ника просвистел над моей головой, разрубая демона напополам. Я колол и рубил три или четыре керы, рассыпались в прах прямо передо мной, но взамен убитых появлялись новые. «Я, Пет, вас уничтожу!» — прокричала одна из них. «Кто?» — поинтересовался я, разрубая ее мечом. «Зарубка на память. Если ты прикончил монстра, то он вряд ли ответит на такой вопрос». Ника тоже рубил кер право и налево. Его черный меч поглощал их сущности, словно пылесос. И чем больше он их убивал, тем холоднее становился воздух вокруг него. Талия шлепнула одного демона по спине, а потом заколола его и одновременно, даже не поворачиваясь второй рукой, вонзила нож другого демона. «Умри в мучениях, смертный!» Я не успел поднять меч для защиты. Когти еще одного демона вонзились мне в плечо. Будь на мне на спихе, никаких проблем бы не возникло. Но на мне была лишь моя школьная форма. Когти этой гадины разорвали рубашку и вонзились в кожу. Вся левая сторона тела словно взорвалась от боли. Ника бросил с меня монстра и заколол его. А я упал и сжался в комок, пытаясь вынести страшную боль. Звук схватки стих. Талия и Ника бросились ко мне. «Держись, Перси!» — воскликнула Талия. «Все будет в порядке!» Но подрожив в ее голос, я понял, что рана серьезная. Ника осторожно прикоснулся к ней, и я заорал от боли. «Нектар», — сказал он, Я полью ее нектаром. Ником откупорил бутылочку и вылил ее содержимое мне на плечо. Это было опасно. Большинство полубогов могут выдержать лишь каплю этого вещества. Но боль сразу прекратилась. Ника и Талия совместными усилиями забинтовали рану, и я за это время лишь два раза терял сознание. Не знаю, сколько времени прошло, но следующее, что я помню, я сижу, опираясь спиной о камень, плечо у меня перевязано, а Талия сует мне в рот кубик, приправленный шоколадом амброзии. «А где Керри?» — пробормотал я. «Пока исчезли», — сказала она. «Я какое-то время беспокоилась за тебя, но теперь вижу, ты с этим справишься». Рядом с нами присел Ника. Он держал гвоздику в горшке. На цветке осталось всего 5 лепестков. Кира вернулся. Он озабоченно посмотрел на мое плечо. Это раны Керы, не только духи насилия, но еще всякие болезни и немощи. Мы можем замедлить действие инфекции, но тебе потребуется серьезное лечение. Я имею в виду божественное вмешательство, иначе Ника не закончил свою мысль. Все будет в порядке. Я постарался приподняться, но тут же почувствовал тошноту. Тихо, тихо, предостерегла Талия. Тебе сначала нужно отдохнуть, у нас нет времени. Я посмотрел на гвоздику. Одна из кер упоминала Япита. Я не ошибаюсь, ведь это Титан? Талия взволнованно кивнула. Это брат Кроноса, отец Атласа. Он был известен как Титан Запада. Его имя означает «прокалыватель», потому что именно это он делает со своими врагами. Его вместе с братьями бросили в Тартар. Считается, что он до сих пор там. «Но если меч Аида может отпирать смерть?» — спросил я. «Тогда», — подхватил Ника, — «не исключено, что он может вызвать проклятых из Тартара. Мы не должны допустить, чтобы они попытались. Но мы так еще и не знаем, кто они такие», — сказала Талия. «Полукровки, работающие на Кронос, возможно, и фан Накамура. И он начинает привлекать на свою сторону всякие местные шестерок, вроде Кер. Демоны думают, что если Кронос выиграет войну, то в мире воцарится больше хаоса и зла. А это для них самое милое дело». «Они, вероятно, правы», — согласился со мной Ника. «Мой отец пытается сохранить равновесие. Он сдерживает наиболее свирепых духов. Если Кронос назначит одного из своих братьев владыка царства мертвых, кого-нибудь вроде этого типа Япита, то царство мертвых станет гораздо хуже», — закончил Ника. «Керам это по вкусу, и Мелиное тоже». «Ты так нам и не сказал, кто такая Мелиное?» Ника пожевал губами. «Это богиня духов, одна из служанок моего отца. Она присматривает за неупокоенными мертвецами, которые бродят по земле. Каждую ночь она выходит из царства мертвых, чтобы пугать смертных. У нее есть свой собственный путь на земный Ника кивнул. Вряд ли он будет закрыт. Обычно Ника даже не помышляет о том, чтобы войти в ее пещеру. Но если этот воришка-полубог достаточно храбр и готов иметь с ней дело, то он может вернуться в наземный мир. Вставила Талия и принести этот меч Кроносу, который воспользуется им, чтобы вызвать из Тартара своих братьев, закончил я. И тогда нас всех ждут большие неприятности. Я с трудом поднялся на ноги. Приступ тошноты чуть не лишил меня сознания. Наталья меня поддержала. Перси, сказала она, ты сейчас не в состоянии, у меня нет иного выбора, взорвался я, глядя, как опадает еще один лепесток гвоздики. До наступления судного дня осталось еще 4. Дайте мне цветок, мы должны найти пещеру Миллиной. Мы шли и пытались думать о чем-то позитивном, о моих любимых баскетболистах, моем последнем разговоре с Аннабет, о том, что приготовит на Рождество мама, о чем угодно, только не о боли. Но она все равно саблезубым тигром грызла мое плечо. Схватки от меня будет мало пользы. И я проклинал себя за это, что потерял бдительность. Я не должен был допускать этого ранения. Теперь талии Ника, оставшуюся часть пути, придется тащить на себе мою бесполезную тушку. Жалость к самому себе так меня увлекла, что я не услышал рокота воды и обратил на него внимание, только когда Ника сказал: «Ничего себе! Футов 50 вперед, перед нами на порогах вулканических камней бурлила река». Я видел Стикс, но эта река вовсе на него не походила. Она была узкой и быстрой, с водой цвета чернил, даже бурлила. Она черной пеной. До другого берега было не больше 30 футов. Но перепрыгнуть не перепрыгнешь. А моста тут не имелось. Это река Лета. Ника вырвался по-древнегречески. Нам через нее никогда не перебраться. Цветок показал нам на другую сторону, на мрачную гору и тропинку, ведущую к пещере. За горой, словно серое гранитное небо, вздымался вверх стены царства мертвых. И я не думал, что у владения Аида есть ограждение, но по периметру. Но оказалось, что именно так и обстоит дело. Но ведь должен же быть какой-то способ перебраться на другую сторону, сказал я. Талия встала на колени рядом с водой. Осторожнее, предупредил Ника, ведь это река забвения. Если хоть капля ее воды попадет на тебя, ты начнешь забывать, кто ты такая. Я знаю это место. Талия тряхнула, отпрянула от воды. Лука как-то рассказывал мне о ней. И еще, если души хотят возродиться, они приходят сюда и здесь полностью забывают свои прежние жизни. Ника кивнул. Поплавай в этой водичке, и в голове у тебя ничего не останется. Чистый лист. Ты будешь как новорожденный младенец. Талия разглядывала противоположный берег. Я могла бы пустить туда стрелу, чтобы перебросить веревку и заякорить ее там в камнях. Ты можешь доверить свою жизнь веревке, которая как следует не закреплена, спросил Ника. Талия нахмурилась. Ты прав. Такое бывает только в кино, но нет. А ты не мог бы вызвать каких-нибудь мертвецов, чтобы они нам помогли? Я мог бы, но они обитают только по ту сторону. Текущая вода для них непреодолимое препятствие. Они не могут ее пересечь. Что это за дурацкое правило? Поморщился я. Слушай, не я это выдумал. Ника внимательно посмотрел на меня. Вид у тебя ужасный, Перси. Тебе нужно отдохнуть. Не могу. Я нужен вам для этого. Для чего? Спросила Талия. Ты едва стоишь на ногах. Ведь это вода. Значит, я могу ею управлять. Может быть, мне удастся перенаправить поток и удержать ее достаточно долго, чтобы мы успели перебраться на другой берег. Это в твоем-то нынешнем состоянии? Недоверчиво спросил Ника. Ну уж нет. Я бы чувствовал себя в большей безопасности со стрелами талии. Я дохромал до края реки. Я не знал, удастся ли мне это сделать. Я был сыном Посейдона, а потому управлять соленой водой не составляло для меня труда. Управлять реками, может быть, если речные духи настроены благожелательно. Волшебные реки, царство мертвых, тут я вовсе не был в себе уверен. «Отойдите», — попросил я. Я сосредоточился на потоке, бурлящая черная вода неслась мимо меня. Я представил, что она — часть моего тела. Я мог управлять потоком, подчинить его моей воле. Не знаю, так ли это, но мне показалось, что вода бурлит и пенится сильнее, словно чувствуя мое присутствие. Я знал, что вообще остановить реку мне не по силам. Поток развернется и затопит всю долину, а потом, как только я его отпущу, обрушится на нас. Но было и другое решение. Ну, посмотрим, что у нас выйдет, пробормотал я. Я вытянул вверх руку, словно поднимал что-то над головой. Мое раненое плечо обжигало огнем, но я старался не обращать на это внимания. Река поднималась. Она образовала огромную арку, бушующую черную водяную радугу, высотой в 20 футов. Ил в ложе реки на наших глазах начал засыхать, а под водой получился туннель, вполне достаточный, чтобы в него могли бок о бок пройти два человека. Талия и Ника удивительно посмотрели на меня. «Идите», — сказал я, — «долго мне ее не удержать». Перед глазами у меня писали желтые крапинки. Мое раненое плечо просто вопило от боли. Талия и Ника спустились в речную ложу и по илистому месиву перебрались на другой берег. Ни одной капли. Я не мог позволить, чтобы хоть капля воды пролилась на них. Река Лето противилась мне. Она не хотела выходить из своих собственных берегов. Она желала обрушиться на моих друзей, выскоблить им мозги, утопить их. Но я держал арку. Талия перебралась на другой берег и повернулась, чтобы помочь Нике. «Давай, Перси!» — крикнула она. «Иди!» Колени у меня дрожали, руки тряслись. Я сделал шаг вперед и чуть не упал. Водная арка дрогнула. «Я не могу!» «Можешь!» — крикнула Талия. «Ты нам нужен!» Я кое-как доковылял до речной ложи. Один шаг, еще один. Вода струилась надо мной. Мои ботинки погружались в ил. Я прошел по пути и столкнулся, услышав крик Талии. «Нет!» И тут моя воля ослабла. Перед тем, как река Лето обрушилась на меня, у меня было еще время на последнюю отчаянную мысль. «Сухой!» Я услышал рев воды и ощутил на своих плечах тонны воды. Река возвращала свое обычное русло. Но я открыл глаза. Вокруг меня была полная темнота, но я оставался абсолютно сухим. Меня, как второй кожей, обволакивал слой воздуха, защищая мое тело от действия воды. Я поднялся на ноги. Даже это маленькое усилие воли, которое требовалось, чтобы я остановился, оставался сухим. А я проделывал это прежде много раз, без всякого труда. Теперь было для меня чрезмерным. Я двигался сквозь черный поток, слепой и согнутый пополам от боли. Я вышел из реки Лето, изумив Талию и Ника, которые в шоке отпрыгнули от меня на добрых 5 футов. Потом сделал еще шаг, и упал под ноги моим друзьям, потеряв сознание. Вкус нектара вернул меня и к жизни. Плечо мое болело уже поменьше, но в ушах стоял неприятный гул. Глаза горели, как при высокой температуре. Больше нектара нельзя, слишком велик риск, услышал я голос Талии. Он загорится. Перси, позвал Ника, ты меня слышишь? Я уже загорелся, пробормотал я в ответ. Я медленно сел, плечо мое оказалось перебинтовано заново, и хотя оно еще болело, я сам поднялся на ноги. Мы уже близко. Ты можешь идти? Спросил Ника. Над нами громоздилась гора. Кустью пещеры в нескольких сотнях футов от нас вела петляющая пыльная тропинка. Вдоль тропинки валялся человеческие кости, что вовсе не добавляло нам энтузиазма. Я готов. Не нравилось мне это, пробормотала Талия. Она держала в руках цветок, который указывал на пещеру. На гвоздике остался только два лепестка, висевшие как уши очень грустного зайца. Поганая пещерка, сказал я, богиня призраков, кому это понравится? Как будто в ответ на мои слова по склону горы разнеслось шипение. От входа в пещеру заклубился белый туман, словно кто-то включил машину для изготовления сухого льда. В тумане появилась фигура высокой женщины с растрепанными светлыми волосами и в розовом халате. В руке она держала бокал с вином. Она сурово и неодобрительно смотрела на нас. Фигура была прозрачная, а потому я понял, что это какой-то дух. Правда, дух, чей голос звучал весьма реально. «Значит, ты вернулся?» — проворчала она. «Ну, все равно уже поздно». Я посмотрел на Ника и пошептал: «Миленоя?» Ника не ответил. Он стоял, замерев на месте и не сводя глаз с призрака. Талия опустила лук. «Мама?» На глаза ее навернулись слезы. Такое впечатление, что ее вдруг опять стало 7 лет. Дух швырнул бокал, тот разбился в тумане. «Все равно, дочка, я обречена бродить по земле, и это твоя вина. Где ты была, когда я умирала? Почему ты убежала, когда была нужна мне? Я Талия, позвал я, это всего лишь тень, она тебе ничего не может сделать. Нет, я не просто тень, ответил дух. Италия знает это. Но ты бросила меня, пошептала Талия. Ах ты противная девчонка, неблагодарная беглянка. Прекрати. Вперед вышел Ника с обнаженным мечом, но дух изменил форму и обратился к нему. Этого призрака было труднее увидеть. Женщина в старомодном бархатном платье, в шапочке в тон к нему. На ней были жемчужные бусы и белые перчатки, черные волосы, стянутые сзади в пучок. Ника остановился, как вкопанный. «Нет!» «Мой сыночек», — произнес призрак. «Я умерла, когда ты был совсем маленький. Я в скорби скитаюсь по миру, думая о тебе и твоей сестренке». «Мама?» «Нет, это моя мама», — пробормотала Талия, словно продолжала видеть перед собой первый образ. Мои друзья были беспомощны. Туман начал сгущаться вокруг их ног, опутывая, как лоза. Их одежды и лица потеряли цвет, словно они превращались в тени. «Хватит», — сказал я, но голос почти не слушался меня. Преодолевая боль, я поднял меч и направился к призраку. «Ничья ты не мама!» Призрак повернулся ко мне, замерцал. Я увидел богиню призраков в ее истинном обличии. Вы, наверное, думаете, что мне уже все нипочем, и внешность греческих чудовищ мне может не может меня напугать, однако Миленоя застала меня врасплох. Правая ее половина была бледная, как мел, словно там не циркулировала кровь, а левая черная, как смола, и затвердела, как кожа мумии. Она одевалась в золотистые платья и такую же шаль. Богиня призраков смотрела пустыми черными глазами. И когда я заглянул в них, то мне показалось, будто я вижу собственную смерть. «Где твои призраки?» Раздраженно проговорила она. «Мои? Не знаю. Нет у меня ни призраков». Миленоя зарычала. «У всех есть призраки, мертвецы, по которым скорбят. Я чувствую вины, страх. Почему у тебя ничего не вижу?» Талия и Ника по-прежнему пребывали в пространстве, смотрели на богиню так, словно она была их давно умершей матерью. Я вспомнил своих друзей, смерть которых видел, Бьянку или Бьянку Д'Анджело, Зою Ночную Тень, Ли Флетчера, всех и не перечислить. Я примирился с ними, сказал я. Они ушли, они не призраки, а теперь отпусти моих друзей. Я замахнулся на Миленою мечом. Она быстро подалась назад, рыча от разочарования. Туман вокруг моих друзей рассеялся. Они мигали, глядя на богиню, словно только теперь увидели, какая она отвратительная. «Что это?» — спросила Таля. «А где это был такой трюк?» — печально произнес Ник. «Она нас дурачила». «Вы опоздали, полубоги», — сказал Миленоя. «С моей гвоздики опал еще один лепесток. Остался последний. Дело уже сделано». «Какое еще дело?» — спросил я. Миленоя зашипела, и я понял, что это она так смеется. «Столько призраков, мои юные полубоги. Они все ждут свободы. Когда Кронос будет править миром, то я смогу денно и ночно бродить среди смертных, сея в них, в их душах ужас, как они того и заслуживают. Где меч Аида?» — спросил я. «Где Ифан?» «Уже скоро», — продолжила Миленоя. «Я не буду вас задерживать. В этом нет нужды. Скоро, Перси Джексон, у тебя будет много призраков, и ты вспомнишь меня». Талия натянула тетиву и прицелилась в богину. «Неужели ты думаешь, что Кронос заградит тебя, если ты откроешь дорогу в надземный мир? Он зашвырнет тебя в Тартар вместе с другими слугами Аида». Миленоя обнажила зубы. «Твоя мать была права, Талия. Ты злая девчонка. Хорошо умеешь только убегать, а больше ничего». Стрела сорвалась с тетивы, но едва она коснулась Миленоя, как та растворилась в тумане, и от нее остался только смех шипения. Стрела Талии никому не причинила вреда и ударилась о камень. «Идиотский призрак!» — пробормотала Талия. «Я видел, что случилось, что случившееся ее сильно потрясло. Вокруг глаз Талии появились краснота, руки дрожали. У Ника был не менее ошарашенный вид, словно ему хорошенько заехали промеж глаз. «Это вор!» — выдавил он из себя. «Он, возможно, в пещере. Мы должны остановить его прежде». И в этот момент с гвоздики опал последний лепесток. Цветок почернел и увял. «Слишком поздно», — сказал я. Гулкое эхо смеха огласило склон горы. «Тут ты прав», — раздался громкий голос у входа пещеры. Стояли два человека. Мальчишка, повязанный на глазу, и мужчина высотой футов 10 в потрепанных тюремном комбинезоне. Мальчишку я узнал. Это был Ифан Накамура, сын Немезиды. В руках у него был незаконченный меч, обоюдосторонний клинок, из черной стигийской стали с изображениями скелетов, потравленным серебром. Эфеса у меча не имелось, но в его основания был вделан золотой ключ, точно такой, как нам показала Персефона. Гигант, стоящий рядом с Ифаном, блистал глазами из чистого серебра. Лицо его обросло бородой, торчащей со всей стороны колочьями. Выглядел он таким худым и изнеможденным, словно провел несколько последних тысяч лет на дне ямы. Но даже в таком ослабленном состоянии смотрелся великан весьма внушительно. Он вытянул руку, и в ней появилось гигантское копье. Я вспомнил, что говорила Талия. Я Епите. Его имя означало «прокалыватель», потому что именно это он делал со своими врагами. Титан улыбнулся жестокой улыбкой. «А теперь я вас уничтожу». «Повелитель», — вмешался Ифан. На нем был комбинезон военного образца, на плечо накинут рюкзак.